Глава третья. «Хочу есть», — произнес Минхаус. «Я уже не помню, каково это — не хотеть есть». Сакс счел его слова забавными. «Ага, только взгляни на себя. Ты уже потерял несколько фунтов и неплохо выглядишь. Только представь, как клево будешь выглядеть через пару месяцев или через год». «Хватит, Сакс», — сказал Кук. «Повторяю еще раз, прекрати нервировать людей!» «Ради бога, я же шучу! Если не знаешь, что это такое, большой босс, то это еще называется стёб, прикол, хохма!» «Боже, Кук! С тех пор, как ты возомнил себя заправилой, ты превратился в натурального зануду!» Кук вздохнул. «Заправила? Господи, ну надо же! Чем именно он заправляет? Шлюпкой с четырьмя мужиками, готовыми порвать друг другу глотки при первом удобном случае?» Даже Фабрини начинал потихоньку сдавать. После того, что они увидели и испытали на циклопе, в нем словно что-то сломалось. Он стал раздражительным, злым и искал, на ком бы сорваться. Кук не единожды пытался его разговорить, но всякий раз рядом оказывался Сакс, спрашивая Фабрини, не дать ли ему пососать грудь, не подтереть ли зад и не уложить ли баиньки. Куку приходилось гадать, сколько пройдет времени, прежде чем Сакс и Фабрини набросятся друг на друга, прежде чем они вытащат ножи и прольется кровь. На борту циклопа они хотя бы успокоились на время. У них было достаточно места, чтобы держаться друг от друга на расстоянии. Конечно, в этом плане Фабрини держался молодцом, если подумать. Сакс вообще-то отхватил ему полуха. Большинство парней мечтали бы о расплате, но Фабрини был не из их числа, что делало ему честь. Но теперь Фабрини непрестанно щупал забинтованное ухо и таращился на Сакса. Несложно было представить, о чем он думает. И Сакс тоже догадывался. Куку приходилось постоянно приглядывать за ними обоими, причем одному, потому что Минхаус почти круглосуточно ныл и жаловался, стал очень замкнутым, время от времени разговаривал, но больше сам с собой. А с Крайчиком и до этого было непросто. Поэтому Кук пробирался через темные воды фактически в одиночку. Он вынужден был удерживать мужчин на расстоянии друг от друга, питать их надеждой, одергивать Сакса, заверять, что они не умрут от голода и что их не сожрут чудовища из тумана. Затем, если этого было недостаточно, Куку приходилось продолжать направлять их, выдумывать какие-то цели, и не раз опустошенный, он задавался вопросом, не легче ли будет просто перерезать себе вены. «Нравится туман, Крайчик?» — спросил Сакс. Сакс задавал этот вопрос каждые полчаса, поддевал матроса, действовал Крайчику на нервы и изо всех сил пытался разозлить остальных. Кук знал, что Сакс — катализатор, по крайней мере, считает себя таковым. Чем больше он создаст беспорядка, по его мнению, тем быстрее Минхаус, а может даже Фабрини, боже упаси, захочет, чтобы бригадир снова стал главным. Как бы безумно это ни звучало, Кук даже подумывал о том, чтобы вернуть Саксу бразды правления. Он гадал, нет ли у этого высокомерного эгоистичного куска дерьма каких-либо идей насчет того, что делать дальше, которые бригадир решил хранить в тайне до того момента, когда крепко усядется в капитанское кресло. В итоге Кук взвесил все «за» и «против», как человек, раздумывающий, не кастрировать ли себя резаком, и решил, что это будет не вполне благоразумно. — Слышишь меня, чокнутый засранец? — спросил Сакс. — Тебе нравится туман? Кук приготовился вмешаться, но Крайчик повернулся и сказал: — «По сравнению с чем?» Кук рассмеялся. Сакс ухмыльнулся, хотя внутренне уже закипал. Кто такой Крайчик, чтобы умничать перед ним? Чтобы мешать ему сеять беспорядок? «По сравнению с жаркой задницей Фабрини в холодную ночь, придурок!» Но этим он ничего не добился. Шестеренки в его голове вращались с почти различимым скрежетом, и, казалось, можно было услышать, как он вычеркивает пункт из внушительного списка текущих дел и оставляет примечание. Крайчик невосприимчив к гей-шуткам. Попробуй другой подход. Например, задень в разговоре его мать или отца. Пообещай трахнуть сестренку. Кук наблюдал, как вокруг них смыкается туманная завеса. Она стала плотной, как кучевое облако, и на расстоянии больше 3 футов вокруг ничего нельзя было разглядеть. На какое-то время стало темно, и снова выглянули таинственные жуткие луны. При виде них Крайчик чуть из кожи вон не полез, но потом накатил туман, и снова стало светлее. Кук готов был молить о наступлении тьмы, чтобы хотя бы какое-то время не видеть лиц спутников, разочарованных, осунувшихся, испещренных глубокими морщинами от пережитых ужасов. Заросли водорослей становились все гуще. Кук понял, что они приближаются к сердцу заросшего моря. Время от времени он позволял своей маленькой команде грести, но недолго, потому что Минхаус начинал жаловаться на боль в спине, а Сакс реагировал на его нытье подтруниванием. Бобри не говорил им обоим заткнуться, Крайчик унывал и спрашивал Кука, куда это они спешат, ведь то, что ждет их впереди, наделено бесконечным терпением. Ну и компания. — Эй, Крайчик! — позвал Сакс. — А как ты относишься к каннибализму? — О, заткнись нахрен, Сакс! — воскликнул Фабрини. — Ты реально действуешь мне на нервы! Сакс хихикнул. Он выглядел довольным. Что ж, может, он и не сильно задел Крайчика, но Фабрини все-таки ударил по больному месту, и было этому рад. — Нет, я серьезно, Фабрини! Думаю, нам всем нужно сесть и обсудить это. Мы можем неделями так плыть. Через месяц у нас не будет ни пищи, ни воды. Что тогда? Имея в виду, мы должны быть практичными, не думайте. И нам нужно решить, кто отправится на вертел. А когда придет время, что мы будем делать? Бросать монетку? Тянуть соломинку? Или просто решим, кто самый ненужный? Фабрини тяжело дышал, на его висках пульсировали вены. — Говорю тебе, Кук, заткни этого урода, или это сделаю я. — Черт, Фабрини, остынь! — усмехнулся Сакс. — Ты пугаешь меня до усрачки! — Прекрати, Сакс, — сказал Кук, — или мы вышвырнем тебя за борт! — Ага, — согласился Минхаус, — кончай вести себя как мудак. Сакс снова усмехнулся. — Послушай, Минхаус, мужик должен делать то, что у него лучше всего получается. — Черт, это никогда не закончится. Циклопа покидали в плохом настроении и потом оставались на взводе. Чудовища в море и тумане, конечно, были страшными существами, но с ними можно было сражаться, они не были наделены разумом. Но женщина-паук на циклопе являлась чем-то совершенно иным, не так ли? Даже сейчас, почти день спустя после побега из мавзолея, Кук не мог связать все произошедшее воедино. Что на самом деле произошло с Лидией Стоддарт? Она превратилась в призрака, мутанта, ползучее олицетворение чистого безумия, охватившего циклопа и всех находившихся на борту? Есть ли у нее тело? Или она стала чем-то сверхъестественным? Одна мысль об этом приводила в ужас, но самый страшный факт заключался в том, хотя все, с чем им пришлось столкнуться, было невероятно пугающим, что, обратившись монстром, женщина оставалась разумной. Она строила планы и заманивала людей в трясину сумасшествия и смерти. Кук не знал, как противостоять этому чудовищному ребенку безумия, эктоплазмы и кошмарной биологии, которым движет хищный больной разум. Происшествие ни для кого не прошло бесследно. Даже Сакс, как чувствовал Кук, был буквально выпотрошен последними событиями. Он не подавал виду, но, присмотревшись внимательно, можно было разглядеть страх в его глазах. — А теперь послушайте, — сказал Сакс. — Не хочу вас, кретинов, тревожить. Но нам реально нужно подумать насчет пищи. Однажды она кончится, и что потом? Что случится потом? Что случится, если кого-то из нас начнут посещать безумные идеи? «Ты уже это обдумал», — тихо произнес Крайчик. «Нет, не обдумал! Иначе бы не говорил, псих!» Сакс поднял перед ним руки, чтобы показать, что в рукавах у него ничего не спрятано. «Нам есть о чем подумать! Я знаю, парни, что вы все хотите есть. Тем чертовым кроличьим пайком, который распределяет Кук, сыт не будешь!» Он всецело завладел вниманием Минхауса, в глазах которого застыл голод. Этот парень всегда был на короткой ноге с фуршетами и добавками. Пусть его желудок уменьшался в объеме. Зубы жаждали впиться хоть во что-нибудь. — Ладно, Сакс, довольно, — сказал Кук, голос разума команды. — Мы все хотим есть. Я бы не отказался от чизбургера или порции ребрышек. Но, насколько я вижу, ресторанами здесь и не пахнет, так что заткнись. Что касается каннибализма, я застрелю любого, кто еще раз заговорит об этом. Теперь все внимание было приковано к нему. Взгляд его пустых темных глаз не предвещал ничего хорошего. Поверьте мне, я серьезно. Улыбка Сакса сникла. Он затевал еще одну игру, что была стара и повторялась бесчисленное количество раз, ту самую игру, за которой ежедневно можно наблюдать в тюремных дворах, на фабриках, в залах заседаний и барах. Уничтожающий взгляд. Везде, где собираются мужчины, можно заметить этот взгляд. Игра в запугивание. Мой член больше твоего, мои мышцы крепче твоих. Не смотри на меня, потому что я в любой момент могу надрать тебе задницу, и ты это знаешь. Не ты меня запугиваешь, а я тебя. Это детская, заранее обреченная на провал игра, последний удел слабаков. Привычка, которую следует оставлять в ящике школьной раздевалки вместе с грязным бельем. Но мужчины никогда так не делают. Кук это понимал. Они в большинстве своем слабые, пугливые существа, торопливо несущиеся по жизни, видящие во всем и вся вызов тому, что болтается у них между ног. Так ведут себя обезьяны и львы в телепередачах о животных. Мужчины играют в эту игру повсюду. Насколько Кук знал, запугивают только те, кто сам напуган. — Ладно, Сакс, хватит на меня таращиться, — сказал он. — Песочница закрыта, и я не хочу играть в игру, чей член больше. Фабрини разразился хохотом, Минхаус к нему присоединился. «Осторожней, Кук!» — только и смог выпалить Сакс. Его загнали в угол, вытащили инфантильное эго на всеобщее обозрение. «Хорошо, Сакс!» — Кук улыбнулся. «И вот еще что!» Сакс не сводил с него глаз. «Повзрослей уже, мать твою!» Бригадир кипел от гнева, а Фабрини продолжал над ним смеяться. «Бедный старина Сакс», — подумал Кук. Он даже и не подозревал, что люди всю жизнь смеются над ним у него за спиной. «Что за дерьмо у тебя на руке?» — спросил Минхаус. Сакс бросил на него все тот же уничтожающий взгляд. «О чем ты, маменькин сынок?» Кук разглядел, что предплечья Сакса покрывают красные пятна. Ни ссадины, ни царапины, а настоящие язвы. Сакс опустил рукав. — Ничего, — ответил он. — Ничего. — Дай посмотреть, Сакс. Выглядит хреново. Фабрини, тащи аптечку. Сакс взорвался. — Отвали от меня, Кук! Все отвалите! Черта с два я позволю уроду вроде тебя обрабатывать мои раны! — Тогда обработай сам. — Занимайся своим делом, черт возьми! Кук скрестил руки на груди и покачал головой. — Брось, Сакс, ты же разговариваешь с боссом. Здоровье и благополучие команды — часть моей работы. Стоило Куку сделать шаг в его сторону, Сакс тут же отпрянул. Глаза бригадира яростно блестели. Он выглядел так, будто готов на все. — Если это дерьмо заразно, Сакс, отправишься за борт, — сказал Фабрини. Хотя Кук видел язвы лишь мельком, он сразу понял, что это было что-то неестественное, вроде рака кожи, вызывающее отвращение и однозначно заразное. Только попробуй, Фабрини! Сакс шевельнулся, и остальные стали, не спуская с бригадира глаз, окружать его, как дикие собаки. Он ощутил себя загнанным в угол, почувствовал угрозу. Этому парню нравилось быть в центре внимания, но только не в качестве жертвы. Рука бригадира потянулась к поясу, и Кук понял, что Сакс зарежет любого, кто подойдет слишком близко. Фабрини сделал шаг вперед. — Что это? — У тебя между ног. Сакс взбодрился. — Мой член. И нет, не стану я совать его тебе в рот. Но все смотрели вовсе не на его член. Между ног Сакса болтался грязный фланелевый мешочек. — Что это такое, Сакс? — спросил Кук. Сакс ухмыльнулся, поняв, что его раскрыли, загнали в ловушку. В следующий момент он очень быстро сделал две вещи. Достал нож и схватил сверток, который оказался размером с кулак. — Это мое! Никому не дам! — Сакс! — начал было Кук. — Ты тоже отвали нахрен, большой босс! Сакс развернул сверток. Внутри оказался бледный мясистый комок, покрытый крапинками и розовато-бурыми линиями, кусок солонины. От одного запаха у всех потекли слюнки. Саксу это понравилось. Он поднес мясо ко рту и лизнул. — Где ты это взял? — спросил Минхаус, истекая слюной, словно голодный пес. — Ты грязный, эгоистичный сукин сын! — злился Фабрини. Крайчик часто заморгал, Кук покачал головой. Он нашел это на циклопе. Аппетит мгновенно пропал. Съесть что-то с адского корабля — все равно, что набить рот могильными червями. Они хотели жирного мяса, но не такого. — Господи, Сакс, не ешь это! — сказал Кук. — Ты же не знаешь, какие бактерии в нем развелись. Этому дерьму почти сотня лет! Фабрини скривился от отвращения, словно Сакс лизнул кусок падали. Кука охватило плохое предчувствие. Солонина была странного серого оттенка. Сакс не подпустил бы их близко, даже если бы они захотели попробовать. — Оно было в запечатанной бочке, тупица! С ним все в порядке! — Хочешь сказать, ты уже ел его? — спросил Кук. — Конечно! Сакс откусил один кусок, потом другой. — Господи, Сакс, нет! — воскликнул Кук, но остановить его он был не в силах. Сакс съел все мясо, смакуя каждый кусочек. Закончив, он облизнулся. — Сколько, Сакс? Сколько ты уже съел? Сакс усмехнулся. — Пусть травится, — сказал Фабрини. — Кому какое дело? Кук посмотрел на Сакса и вспомнил про язвы у него на руке. Возможно, тут не было никакой связи. Возможно, это ничего не значило. А может, все объясняло. После этого никто не проронил ни слова, все погрузились в собственные мысли. Шлюпка дрейфовала сквозь заросли зеленых водорослей в вечный туман, висящий плотным покровом. Из него то и дело доносились всплески, но никто ничего не видел, пока они во что-то не врезались. — Что за черт? — воскликнул Фабрини. Крайчик стоял на носу. Это, черт, похоже на лодку. Все бросились вперед, пытаясь подтащить к борту спасательную шлюпку, как две капли воды, похожую на их собственную. Крайчик попытался прочитать нанесенные через трафарет на нос буквы, но водоросли мешали. Каким-то образом буйные вьющиеся растения забрались внутрь шлюпки и заполнили ее, словно ящик для цветов. Впрочем, еще можно было разглядеть ее форму и ярко-оранжевый стекловолоконный корпус. — Как водоросли туда попали? — поинтересовался Фабрини над треснутым, словно ломкий лед, голосом. Кук стоял рядом. Они с Крайчиком попытались развернуть шлюпку, но та была слишком плотно опутана водорослями, и усилия ушли впустую. — Столько водорослей! Неужели они разрослись внутри? Кук потянул шлюпку, но она сдвинулась лишь на пару футов, после чего застряла. Пышные волокнистые водоросли походили на корни старого баньяна. Чтобы освободить от них шлюпку, потребовалась бы бензопила. Когда Кук с Крайчиком потянули, их лодка, покачиваясь, подплыла и выровнялась со шлюпкой, насколько позволяли водоросли. Кук и Крайчик наклонились вперед, пока Фабрини и Минхаус держали шлюпку так, чтобы опутывающие ее упругие водоросли не оттолкнули их назад. С помощью ножей они принялись резать стебли и корешки, побеги толщиной в палец, крепкие, как электрический кабель. От водорослей исходил влажный жар, тяжелый и дурно пахнущий. Они были усеяны маленькими жирными листьями, луковицеобразными поплавками и шипастыми стеблями. Кук не раз убеждался, что они шевелятся у него в руках, но дело наверняка было в силе притяжения. Он взял нож, который забрал с циклопа, и принялся рубить, резать и кромсать зеленые блестящие стебли и теплые на ощупь лианы. — Эти штуки! Они шевелятся! — сказал Крайчик, убирая руки. Фабрини пробурчал что-то, но Кук не слушал. Растения шевелились, но очень медленно и вяло, пульсировали, словно в них билась жизнь, теплые и неприятно мясистые на ощупь. Кук обнаружил странный раздутый клубень, розовый, как мясо, и отвратительно подрагивающий. Растения такими не бывают, не могут такими быть. Кук полоснул его ножом, и темная чернильного цвета жидкость брызнула на тыльную сторону его ладони. Фабрини с трудом сглотнул. — Похоже на... — Кровь, — сказал Кук. — Да, думаю, это кровь. Страх остальных перед пульсирующим зелено-розовым морем растительности, а может и инстинктивная ненависть к жирным лианам, заставили Кука рубить и кромсать трепыхающуюся массу. Вскоре он пожалел о том, что сделал. Под водорослями лежало тело. Это оказался мужчина, вероятно, член экипажа Мары Кордой, сложно было сказать. Человек лежал на дне лодки, на 2 дюйма заполненной плещущейся черной водой, обвитой гирляндами пульсирующих водорослей. Костлявое лицо было бледным и безжизненным, все тело покрывали страшные морщины. Он дышал, слабо, но все-таки дышал. — Он жив! — прошептал Кук. Остальные не хотели даже слышать об этом. Нечто дьявольское и крайне жуткое проявлялось в человеке, обвитом стеблями, клубнями и розовыми усиками. Кук попытался освободить его от водорослей и вдруг отпрянул, когда раздутая маслянистая ветвь отцепилась от горла мужчины с влажным хлюпом, словно присоска от винила. На шее остались овальные отметины. Водоросли поймали человека, затянули вглубь своего растительного изобилия и... «Они пьют его кровь!» — воскликнул Минхаус пронзительным голосом. От одной мысли об этом кровь стыла в жилах. — Эти гребаные водоросли! Они высасывают из него кровь! Именно этим и занималась морская растительность. В нижней части пульсирующих розовых усиков мужчины обнаружили присоски, похожие на маленькие губчатые рты и напоминающие артерии. Они медленно высасывали из человека кровь, капля за каплей. Кук посмотрел на свои руки, красные от крови. Хриплый крик вырвался из его горла. Он откинулся назад, а шлюпку с телом затянуло обратно в туман. Все отчетливо услышали доносящиеся из нее звуки осторожного оживления, шорохи и шелест, словно шлюпка кишела змеями. Кук перегнулся через край и стал лихорадочно смывать с рук кровь. «Нечисто!» — произнес Крайчик жутким голосом. — Как же здесь страшно и нечисто!